215. Не надо пугаться темных нападений. Множество темных выходок, но они как ветки факелов. Утверждаю судьбу темных как противников света, но зову к единению, и в этом будет великий опыт. Нужно давать миру свидетельство, и разве храм духа не есть свидетельство? Утверждаю новое понимание иерархии, утверждаю новое сражение за знамя света.